Россия, год 2002. На Земле не осталось ничего чистого и светлого. Все люди на планете Земля заразились неизвестным доселе вирусом, который ученые впоследствии окрестили «Руки вверх, это попса», сокращенно «РЭП-Ю». Твое дыхание не облегчает понимание. Все это так знакомо, что, блин, меня уже достало. Твои кривые глаза, немытые руки, спрятаны под юбкой и заняты чем попало. Пришел я раз к тебе домой, там тоже грязно. Зашел я в ванную, и мне вдруг стало ясно. Сантехниками трубы с водой перекрыты. Теперь я понял, откуда взялся запах ног немытых. Не прикасайся ко мне, пожалуйста, не нужно. На расстоянии с тобой мы б жили очень дружно. Ко мне пришла идея, порылся я в кармане, нашел 20. Садку я отдал тебе, чтоб поскорей сходила в баню. Хотя и баня тебе, пожалуй, не поможет. Слой грязи такой толстый, что не видать и кожи. Я догадался, что все уловки бесполезны. И вежливо так попросил, чтоб ты ко мне не лезла. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Знаешь, знаешь, и это я не скрою, мне было отвратительно так только лишь тобою. Да что я говорю, тебе давно уже не важно, ведь твои уши нуждаются в уборке влажной. Я так старался, дезинфицировал себя два раза, чтобы случайно не осталось от тебя зараза. Чтобы от тебя ничего ко мне вдруг не пристало. Я сжег одеяло, под которым ты спала. Потом купил себе я Фэри 10 упаковок с лимонным вкусом и вкусом свежих елок. Вылил на себя и даже принял внутрь, но до сих пор спокойно не могу смотреть на телок. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Россия, год 2002. Все люди на планете Земля. Ю.